Глава 7. Машина политического страшного суда. Европейская дипломатия перед Первой мировой войной. На страницах со 147 по 177. К концу первого десятилетия XX века так называемый европейский концерт, поддерживавший мир в течение столетия, по целому ряду практических причин прекратил свое существование. Великие державы в беспечной слепоте увлеклись борьбой группировок, приведшей к формированию двух организованных по жесткому принципу блоков, что явилось предтечей расстановки сил в холодной войне 5-10 годами позднее. Имелась, однако, существенная разница. Век ядерных вооружений, предотвращение войны явилось главной, быть может, даже основной целью внешней политики. В начале XX века войны еще начинались с определенной долей беспечности. Даже отдельные европейские мыслители придерживались того взгляда, будто бы периодические кровопускания носят характер катарсиса. От этой наивной гипотезы Первая мировая война наижесточайшим образом не оставила камня на камне. Страница 148. В течение десятилетий историки спорят, на кого следует возложить ответственность за возникновение Первой мировой войны. И все же ни одна отдельная страна не может быть вырвана из общего ряда как первопричина безумного скачка к несчастью. Каждая из великих держав внесла свой вклад близорукости и безответственности, причем делали это с такой удивительной беззаботностью, какая уже никогда не будет возможна, ибо в коллективную память Европы врезалось сотворенное ими несчастье. Они позабыли предупреждение, записанное в мыслях Паскаля, если они вообще его знали. «Мы бездумно несемся в пропасть, поставив перед собой нечто, закрывающее ее от наших взоров». А винить было кого? Европейские нации превратили равновесие сил в гонку вооружений, не понимая, что современные технологии и всеобщая воинская повинность превратят всеобщую войну в величайшую угрозу их же собственной безопасности и европейской цивилизации в целом. Хотя все нации Европы собственной политикой внесли свой вклад в приближение катастрофы, именно Германия и Россия в силу своей природы подорвали чувство сдержанности. По ходу объединения Германии никто не задумывался относительно потенциального влияния этого объединения на равновесие сил. В течение 200 лет Германия была жертвой, а не инициатором войн в Европе. Во время 30-летней войны Германия понесла потери, оцениваемые в размере 30% тогдашнего населения. А все решающие битвы династических войн 18 столетия и наполеоновских войн происходили на германской земле. Отсюда почти наверняка следовало, что объединенная Германия поставит перед собой цель предотвратить повторение всех этих трагедий. Но это вовсе не предполагало, что новая Германия воспримет этот вызов как в основном военную проблему и что германские дипломаты после Бисмарка будут проводить внешнюю политику со столь пренебрежительной самоуверенностью. Если и Пруссия Фридриха Великого была самой слабой из великих держав, то вскоре после объединения Германия стала самой сильной и, будучи таковой, стала вызывать беспокойство у своих соседей. С тем, чтобы принимать участие в европейском концерте, ей требовалось проявлять особую сдержанность во внешней политике. Смотри, Шнабель, Франц. Проблема Бисмарка. Ходжланд. Том 42. 1949-1950 годы. Страницы с 1 по 27. К сожалению, после ухода Бисмарка умеренность была тем самым качеством, которого Германии больше всего недоставало. Причиной, по которой германские государственные деятели были одержимы идеей грубой силой, было то, что Германия, в отличие от других государств и наций, не обладала сплачивающей ее воедино философской базой. Ни одна из идей, формировавших государство нации в остальной части Европы, в бисмарковских построениях не присутствовала. Ни упор Великобритании на традиционные свободы, ни призыв французской революции ко всеобщей вольности, ни даже добродушный универсалистский империализм Австрии. Строго говоря, бисмарковская Германия вообще не была воплощением чаяний о создании государства нации, поскольку он преднамеренно исключил из нее австрийских немцев. Бисмарковский рейх был артефактом, в основном представляя собой Пруссию в расширенном варианте, чьей основой было усиление собственной мощи. Отсутствие интеллектуальных корней было принципиальной причиной бесцельности германской внешней политики. Вспоминая о том, как Германия в течение столь долгого времени служила главным полигоном Европы, внушили ее народу глубоко укоренившиеся чувства опасности. Страница 149. Хотя империя Бисмарка была теперь сильнейшей державой на континенте, германским руководителям всегда казалось, что их поджидает какая-то неясная угроза, о чем свидетельствовала их одержимость постоянной боевой готовностью, отягощенная воинственной риторикой. В своих планах войны германские штабисты всегда исходили из необходимости вести действия против всех германских соседей одновременно. Готовя себя к наихудшему из сценариев, они способствовали превращению его в реальность, ибо Германия, способная победить коалицию из всех своих соседей, могла, само собой разумеется, без труда получить преобладание над каждым из них в отдельности. При виде военного колосса у своих границ соседи Германии объединялись в целях взаимной защиты, превращая германское стремление к безопасности в фактор, способствующий возникновению ощущения отсутствия безопасности. Мудрая и сдержанная политика, возможно, отсрочила бы, а то и вовсе устранила бы маячившую впереди опасность. Но преемники Бисмарка, отбросив его сдержанность, все более и более полагались на силу как таковую, что подтверждалось одним из излюбленных их высказываний. Германия должна служить молотом, а не наковальней европейской дипломатии. Получилось, будто Германия потратила столько энергии на достижение государственного статуса, что у нее не было времени подумать, о какой же цели будет служить это новое государство. Имперская Германия так и не смогла выработать собственную концепцию национальных интересов. Захваченная эмоциями момента и стесненная потрясающим отсутствием понимания чужой психики, Германия в лице своих руководителей после Бисмарка сочетала воинственную агрессивность с нерешительностью, что вергло страну поначалу в состояние изоляции, а затем войну. Бисмарк, используя сложнейшую систему альянсов для сдерживания множества партнеров и предотвращения перерастания противоречий во внезапно разразившуюся войну, потратил превеликое множество усилий, чтобы не допускать бахвальства германской мощью. У преемников Бисмарка не хватало терпения и искусства для осуществления задачи такой сложности. Когда император Вильгельм I умер в 1888 году, его сын Фридрих, чей либерализм так тревожил Бисмарка, правил всего лишь 98 дней, став жертвой рака горла. Его сын и преемник Вильгельм II своей театральной аффектацией вызывал у наблюдателей неуютное ощущение того, что правитель самой могучей нации Европы ведет себя сумасбродно и незрело. Психологи объясняли беспредельную задиристость Вильгельма попыткой компенсации за рождение с деформированной рукой. Увечье такого рода было нестерпимо для члена прусской королевской фамилии, беспредельно преданной военным традициям. В 1890 году юный и изломанный душой император сместил Бисмарка, не желая править в тени столь внушительной личности. С тех пор именно кайзеровская дипломатия стала самой главной с точки зрения мира в Европе. Уинстон Черчилль весьма сардонически обобщил сущность личности Вильгельма. «Все сводилось к тому, чтобы расхаживать с важным видом, вставать в позу и бряцать невынутым из ножен мечом. Все, чего ему хотелось, это ощущать себя подобием Наполеона и походить на него, но без участия в его битвах. Само собой, разумеется, на меньшее он был не согласен. Если кто-то мыслит себя вершиной вулкана, то все, что от него требуется, это дымить. Вот он и дымил, испуская столб сажи днем и искря по ночам, что и могли наблюдать те, кто стоял в отдалении». Медленно и верно встревоженные наблюдатели собирались вместе и объединялись ради совместной защиты. но под всей этой показной мишурой и парадным мундиром находился весьма ординарный, тщеславный, однако в целом вполне доброжелательный человек, надеявшийся сойти за второго Фридриха Великого. Черчилль, Уинстон. Великие современники. Чикаго, Лондон, 1973 год, страница 371. Страница 150. Больше всего кайзер хотел международного признания важности занимаемого Германией места и превыше всего ее могущества. Он пытался проводить то, что в его окружении называлось «Weltpolitik» или «глобальной политикой». Даже не определяя этот термин и не устанавливая его взаимоотношения с германскими национальными интересами. Лозунги скрывали интеллектуальный вакуум. За воинственными речами пряталась внутренняя пустота. Широковещательные призывы оказывались, по сути, призывами в никуда. Хвастливые тирады вкупе с нерешительностью в поступках отражали наследие двухвекового германского провинционализма. Даже если бы германская политика была мудрой и ответственной, интеграция германского колосса в рамки существовавшей системы и то была бы пугающей по размаху задачи. Но взрывоопасная смесь безудержно храброй игры на публику и довольно робких внутренних установлений исключала подобный курс и предопределяла вместо этого бездумную внешнюю политику – добиваться для Германии всего того, чего она больше всего боялась. В продолжении 20 лет после смещения Бисмарка Германия умудрилась способствовать невероятной перемене альянсов. В 1898 году Франция и Великобритания были на грани войны из-за Египта. Враждебные отношения между Великобританией и Россией являлись постоянным фактором международных отношений почти на всем протяжении XIX века. Великобритания то и дело искала союзников против России, даже пробовала привлечь на эту роль Германию, прежде чем остановилась на Японии. Никому тогда не пришло бы в голову, что Великобритания, Франция и Россия в итоге выступят на одной стороне, и все же через 10 лет под воздействием настойчиво угрожающей германской дипломатии случилось именно это. Несмотря на всю сложность своих маневров, Бисмарк никогда даже и не пытался выйти за рамки традиционного равновесия сил. Однако его преемники явно не чувствовали себя уверенно внутри этой системы, никогда даже не пытались понять, что чем более они увеличивают собственные силы, тем более поощряют создание компенсирующих коалиций и дают толчок наращиванию вооружений, что является непременным условием европейского равновесия. Германским лидерам претило нежелание прочих стран вступать в союз с нацией, чья сила уже порождала в Европе страх гегемонии. Тактика запугивания представлялась этим лидерам наилучшим способом показать своим соседям, как те слабы и как предположительно выгодна им дружба с Германией. Но столь унижающий противную сторону подход имел обратный эффект. Пытаясь добиться абсолютной безопасности для своей собственной страны, германские лидеры после бисмарковской поры угрожали каждой из европейских стран, подчеркивая их полнейшую незащищенность, а это почти автоматически вызывало к жизни коалиции противодействия. Дипломатия не способна спрямить путь к преобладанию, к нему ведет единственная дорога – война, а этот урок провинциальные лидеры постбисмарковской Германии усвоили лишь тогда, когда было уже слишком поздно, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Страница 151. По иронии судьбы, на протяжении значительного времени существования императорской Германии основной угрозой миру считалась не Германия, а Россия. Вначале Пальмерстон, а потом Дизраэли были убеждены в том, что Россия намеревается проникнуть в Египет и в Индию. К 1913 году аналогичная боязнь германских лидеров, что страну вот-вот захлестнут русские орды, достигла такого накала, что она в значительной степени способствовала их решению устроить годом позже силовое противостояние. На самом деле, очень мало что надежно подтверждало, будто бы Россия хочет создать Европейскую империю. Претензии германской военной разведки, что у них якобы есть доказательства того, что Россия на самом деле готовится к подобной войне, были только претензиями, хотя и не безосновательными. Дело в том, что страны, принадлежащие к обоим альянсам, опьяненные технологическими возможностями железнодорожных перебросок войск и новыми достижениями в области формирования мобилизационных планов, постоянно занимались военными приготовлениями, не соответствующими масштабам спорных проблем. Но как раз потому, что эти лихорадочные приготовления не могли быть соотнесены ни с какой конкретной целью, их истолковывали как признаки широкомасштабных, если не вселенских амбиций. Характерно, что князь фон Бюлов, германский канцлер, с 1900 по 1909 год придерживался точки зрения Фридриха Великого, утверждавшего, что, кавычки, «из всех соседей Пруссии именно Российская империя наиболее опасна как с точки зрения силы, так и ее местоположения». Кавычки закрыты. Смотри, Фридрих Великий. Цитата по «Мемуары князя фон Бюлова». От статс-секретаря до рейхсканцлера. Бостон, Литл Браун энд Компани, 1931 год, страница 52. Вся Европа воспринимала как нечто сверхъестественное огромные просторы и упорство России. Все нации Европы пытались стяжать величие путем угроз и ответов на угрозы. Но Россия, казалось, продвигается вперед, повинуясь собственному ритму, сдерживаемому лишь превосходящими силами, как правило, посредством войны. В целом ряде многочисленных кризисов представлялось, что до разумного урегулирования России рукой подать, и результаты его были бы гораздо лучше реально достигнутых. И все же Россия всегда предпочитала риск поражения компромиссу. Это проявилось и во время Крымской войны 1854 года, Балканских войн 1875-1878 годов, а также перед Русско-японской войной 1904 года. Одним из объяснений подобной тенденции является тот факт, что Россия, с одной стороны, принадлежит Европе, а с другой – Азии. На Западе Россия выступала как составная часть европейского концерта и участвовала в сложных играх по сохранению равновесия сил. Но даже в рамках этих правил русские руководители обычно с раздражением относились к призывам поддерживать равновесие сил и склонны были прибегнуть к войне, если их требования не удовлетворялись. К примеру, в период, предшествовавший Крымской войне 1854 года, во время Балканских войн и в 1885 году, когда Россия чуть-чуть не вступила в войну с Болгарией. В Средней Азии Россия имела дело со слабыми ханствами, где равновесие сил было неприменимо, а в Сибири пока не натолкнулась на Японию, она имела полную возможность продвигаться в значительной степени точно так же, как Америка, когда заселялся едва обжитой континент. Страница 152. На европейских форумах Россия обычно прислушивалась к аргументам в пользу сохранения равновесия сил, но не всегда следовала основополагающим причинам. В то время как европейские нации неизменно утверждали, что судьбу Турции и Балкан должен решать лишь европейский концерт, Россия, напротив, стремилась решать эти вопросы односторонне и силой. Примером тому является Адрианопольский договор 1829 года. Ункияр – Искелисийский договор 1833 года, конфликт с Турцией 1853 года, а также Балканские войны 1875-1878 и 1885 годов. Россия предполагала, что Европа не будет обращать на это внимание и чувствовала себя оскорбленной, когда этого не происходило. Та же самая проблема повторилась после Второй мировой войны, когда западные союзники утверждали, что судьба Восточной Европы касается Европы в целом, а Сталин настаивал на том, что Восточная Европа, особенно Польша, находится в пределах советской сферы влияния, и потому их будущее может быть решено без участия западных демократий. И, как его предшественники-цари, Сталин действовал односторонне. Однако, само собой, собиралась коалиция западных сил, способная противостоять российским военным ударам и свести на нет российские претензии соседям. Период после Второй мировой войны понадобилось целое поколение, чтобы вновь утвердилась подобная историческая схема. Россия на марше редко проявляла ощущение предельно допустимого. Когда ее планы расстраивались, она затаивалась и, лелея обиды, поджидала удобного момента для возмездия. Так обстояло дело с Великобританией в течение всего XIX века, с Австрией после Крымской войны, с Германией после Берлинского конгресса и с Соединенными Штатами во время Холодной войны. Остается дождаться того, как новая постсоветская Россия будет реагировать на крах своей исторической империи и вовлеченных в ее орбиту сателлитов, когда полностью пройдет шок после распада. В Азии русское ощущение, возложенное на страну миссии, в еще меньшей степени сдерживалось политическими или географическими препятствиями. В течение всего XVIII века и значительной части XIX Россия пребывала на Дальнем Востоке одна. Она была первой европейской страной, вступившей в контакт с Японией, и первой, кто заключил договор с Китаем. Эта экспансия, осуществлявшаяся незначительными силами поселенцев и авантюристов военных, конфликтов с европейскими державами не вызывала. Спорадические русские столкновения с Китаем не представляли особого значения. За содействие России в борьбе против воинственных племен Китай передавал под русское управление значительные территории как в XVIII, так и в XIX веке, породив ряд так называемых неравноправных договоров, которые с тех пор полна сила каждой из китайских правительств, особенно коммунистическое. Характерно то, что с каждым новым приобретением, похоже, российский аппетит к приобретению азиатских территорий только рос. В 1903 году Сергей Витте, министр финансов и доверенное лицо царя, написал Николаю II: «С учетом нашей огромной границы с Китаем и нашего исключительно выгодного положения, поглощение России значительной части Китайской империи является лишь вопросом времени». Кавычки закрыты. Смотри цитату по «Бомпар Морис. Мое посольство в России. 1903-1908. Париж, 1937 год, страница 40. Так же, как и в отношении Оттаманской империи, русские руководители стояли на той точке зрения, что Дальний Восток является личным делом России, никто в мире не имеет права вмешиваться. Страница 153. Россия иногда осуществляла продвижение на всех фронтах одновременно. Часто выдвигался вперед или запаздывал то один, то другой, в зависимости от того, где экспансия казалась менее рискованной. Политический аппарат императорской России отражал двойственный характер империи. Российское министерство иностранных дел являлось департаментом канцелярии и было укомплектовано независимыми чиновниками, ориентирующимися преимущественно на Запад. Смотри Самнер Б.Х. «Россия и Балканы». Эти чиновники, чаще всего прибалтийские немцы, рассматривали Россию как европейское государство, политика которого должна осуществляться с учетом интересов так называемого европейского концерта. Роль канцелярии, однако, оспаривалась азиатским департаментом, который был столь же независимым и отвечал за русскую политику по отношению к Оттаманской империи, Балканам и Дальнему Востоку, где у России было реальное продвижение вперед. В отличие от канцелярии, азиатский департамент не считал себя частью европейского концерта. Взирая на страны Европы как на препятствие к осуществлению собственных планов, азиатский департамент полагал европейские страны, не имеющими отношения к его деятельности, и изыскивал возможности достижения поставленных России целей посредством односторонних договоров или путем войн, развязываемых без оглядки на Европу. Поскольку Европа настаивала на том, чтобы вопросы, связанные с Балканами и Оттаманской империей, решались, так сказать, концертом, частые конфликты становились неизбежны, а возмущение России росло по мере того, как ее планы все чаще срывались странами, которые она считала лезущими не в свое дело. Частью оборонительная, частью наступательная, русская экспансия всегда носила двойственный характер, и это ее двойственность – порождало споры на Западе относительно истинных намерений России, которые продолжались вплоть до окончания советского периода. Одной из причин извечных трудностей в понимании целей и задач России было то, что российское правительство, даже в коммунистический период, было более схоже с самодержавным двором XVIII века, чем с правительством супердержавы века XX. Ни императорская, ни коммунистическая Россия не породила великого министра иностранных дел. Так, к примеру, Нессельроды, Горчаков, Гирс, Ламсдорф или даже Громыко Ее министры иностранных дел были подготовленными и способными людьми, но у них не было полномочий планировать долгосрочную политику. Они были чуть более чем слуги непостоянного и легко выходящего из себя автократа, за милости которого приходилось соперничать с другими посреди множества проблем чисто внутреннего характера. У императорской России не было ни Бисмарка, ни Солсбери, ни Рузвельта. Короче говоря, ни одного ответственного министра, наделенного исполнительной властью в вопросах внешней политики. И даже тогда, когда правящий царь был сильной личностью, автократическая система выработки в России политических решений мешала согласованности внешней политики. Стоило кому-то из царей уютно сработаться с министром иностранных дел, как последнего стремились удержать на посту до глубокой старости. Так и обстояло дело с Нессельроде, Горчаковым, Гирсом. На срок службы этих трех министров пришлась значительная часть XIX века. Даже будучи престарелыми людьми, они оказывались неоценимо полезными для иностранных государственных деятелей. Те не напрасно считали их единственными лицами, с которыми стоило встречаться в Санкт-Петербурге, ведь они были единственными сановниками, имевшими непосредственный доступ к царю. Протокол запрещал практически кому бы то ни было, кроме них, просить аудиенцию у царя. Страница 154. Процесс принятия решений в еще большей степени усложнялся тем, что исполнительная власть царя часто отступала на второй план перед его аристократическими представлениями о том, как положено жить государю. К примеру, сразу же после подписания так называемого договора перестраховки в ключевой период в российских иностранных делах Александр III уезжает из Санкт-Петербурга на целых 4 месяца – с июля по октябрь 1887 года и занимается катанием на яхте, посещением маневров и визитами к родственникам жены в Дании. И в то время как единственное лицо, принимающее решение, находится вне пределов досягаемости, российская внешняя политика беспомощно барахтается на одном месте. При этом политические шаги царя часто были подвержены сиюминутным настроениям. К тому же на них оказывали огромное влияние националистические агитаторы, поддерживаемые военными. Авантюристически настроенные военные, наподобие генерала Кауфмана в Средней Азии, вряд ли вообще обращали внимание на существование министров иностранных дел. Не исключено, что Горчаков говорил правду, когда в описанной в предыдущей главе беседе с британским послом заявил о том, как мало он знает о происходящем в Средней Азии. Во времена Николая II, правившего с 1894 по 1917 год, Россия была вынуждена платить дорогой ценой за внутреннее установление деспотического характера. Николай вначале втянул Россию в катастрофическую войну с Японией, а затем позволил собственной стране стать пленником системы альянсов, сделавшей войну с Германией неизбежной в самом буквальном смысле. В то время как энергия России была направлена в сторону завоеваний и тратилась на сопутствующие внешнеполитические конфликты, ее социально-политическая структура становилась весьма зыбкой.